думы. Главное, в рыбанском обществе, думал почвоед, есть братья. Это аксиома. Не поняв это, не поймешь ничего. Братья здесь не только руководящая сила, власть, она есть нечто, значительно больше. В этом-то и состоит суть дела. Братья в Ибанске сама есть общество в обществе. Общество высшего ранга. Все вне братийное есть социальная среда братьев как самодавлеющего общества или общества низшего ранга. Мы ушли вперед от Запада именно потому, что создали общество в обществе, общество высшего ранга, сверхобщество. Естественно, общество высшего и низшего рангов должны делиться на две принципиально различные группы. Небратийные образуют резерв для братийных, дети, но не все. Даже сейчас можно заранее предсказать, какие дети со временем вступят в братью. А с годами это станет еще определеннее. Так что деление граждан по рангам можно проводить, включая членов семей, в ранг глав семей. Это факт. И от него никуда не денешься. Факт социальный, а не биологический. Так что никакого расизма тут нет. Конечно, грани тут не абсолютны. Возможны переходы из общества одного ранга в другое. Но в целом и в главном уже теперь имеется явная стабильность. Очевидно также, что члены общества высшего ранга должны иметь привилегии сравнительно с членами общества низшего ранга и осуществлять власть над последним, как над своей колонией. Надо продумать правила жизни в каждом из этих обществ, их взаимоотношений доскональнейшим образом, и внедрить их так, чтобы все воспринимали эти правила как нечто совершенно естественное и неоспоримое. Без идеи превосходства одних людей над другими в масштабах целого общества жизнь теряет смысл и интересность. Почему люди не видят этого и не хотят признать как факт? Боятся? Чего боятся? Аналогии? Но сокрытие реальности и лицемерия со временем дадут гораздо худший эффект.